где дым стоял коромыслом, и все друг с дружкой передружились, и объявлять: «Пенелопа, твоя машина пришла». Ибо решено было, кем именно, Эдит уже и не помнила, что Пенелопа, как подружка, вернее, было бы Матрона, невесты, первой приедет в службу регистрации, где присоединится Джеффри и его шаферу, представлявшему собой увеличенную и более сонную копию самого Джеффри. Там они объединенными силами приготовятся встретить Эдит, которая прибудет через час, одна во второй машине. Миссис Демпстер выразила желание остаться, чтобы, переодевшись в спальне Эдит в неповторимый парадный туалет, потом встречать новобрачных и обносить гостей. После того, как Пенелопу наконец спровадили, и она еще успела покрасоваться на улице перед группой детишек, хрустевших жареным картофелем и взиравших на нее с полным равнодушием, в доме наступила минута покоя. Девушки выкатились, на ходу подсчитывая, сколько времени займет дорога до Тригантер-Роуд. Миссис Демпстер наверху наполняла ванну. Эдит постояла у окна и не успела опомниться, как настал ее черед. Пока автомобиль медленно отъезжал, сознание Эдит как бы заработало в обратном направлении. Она с удивлением разглядывала фасад своего домика, словно видела его в первый раз. «Пора бы покрасить», — подумалось ей, и сразу: «Ну почему я не сделала этого?» Затем она отметила удивительную прелесть лавочек, мимо которых проходила каждый день, не удостаивая их взглядом. Аптека, погребальная контора, газетный киоск, где в уголке скромно лежали мужские журналы. С большинства обложек согнувшиеся вдвое девицы игриво подмигивали между ног. Лотерейная лавка, мостовая перед которой была усеяна порванными билетиками. Автомобиль уносил ее навстречу судьбе. С острой ностальгией она смотрела, как хозяин Киприот появился из недр зеленой лавки с ведром и широкой дугой плеснул воду на тротуар, чем вызвал у Эдит вспышку радости. Она смотрела на больницу и юношей в белых халатах, взбегающих по ее ступенькам, и на детскую площадку с затейливыми конструкциями для игр, и на ясли, и на лавку с цветами в горшках в витрине, и на один, потом второй паб, и на хорошенький магазинчик одежды. А потом увидела службу регистрации и столпившихся перед ней на тротуаре людей, занятых болтовней. Как пришелец с другой планеты, она смотрела на своего издателя и своего агента, на чокнутого вегетарианца, двоюродного брата ее несчастного отца, на нескольких знакомых и на соседей, которых оказалось не так уж мало. Она увидела оживленную Пенелопу, чья красная шляпа явно привлекала внимание двух или трех фотографов. Пенелопа разговаривала с шафером и Джеффри, а затем она увидела Джеффри. И в озарении, что прибудет с нею до последнего дня, всю его мышиную благопристойность. Ощутив прилив невероятного спокойствия, она наклонилась к водителю и попросила: «Не могли бы вы высадить меня чуть подальше?» Я передумала. «Конечно, мадам», — ответил он, решив по ее скромному виду, что она одна из приглашенных. «Куда прикажете?» «Не поехать ли парком?» — предложила она. Пока автомобиль проплывал мимо службы регистрации, Эдит видела Пенелопу и Джеффри, застывших, словно на снимке, с выпученными глазами и открытыми в ужасе ртами. Потом сцена слегка оживилась, народ потянулся вниз по ступенькам, напомнив ей эпизод из какого-то шедевра эпохи немого кино, который теперь фигурирует во всех хрестоматиях. Она ощущала себя зрительницей некоего грандиозного события и ждала: вот-вот прогремят выстрелы и упадут первые жертвы. Но скоро, на удивление скоро, она оставила их позади, и солнце, как бы во всеуслышание, объявляя о ее бегстве, вышло из-за облаков и лихорадочным